«Ладно», — сказал он серьезно, — «позволь мне кое-что спросить». Он подошел к ней, приближаясь с каждым шагом. Фелиция поняла, что что-то не так, и начала понемногу отступать, но уперлась в стену и больше отступать не могла. Человек-паук приблизился к ее лицу, и она отвела взгляд. Он схватил ее за подбородок, нежно поглаживая, прежде чем заставить ее посмотреть в его сторону. «Ты ведь не воруешь, правда, котенок?» Фелиция кивнула, как цыпленок. «Что угодно, лишь бы уйти, к черту достоинства». Этот человек был сумасшедшим, он возился с ней как сумасшедший, и хотя это было неправильно, ей это в какой-то степени нравилось. Глаза Фелиции расширились. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, ей это не нравится. Нет, я ничего не крала». Сказав это, она слегка оттолкнула его, и, к счастью, он отступил, и чувство ужаса исчезло. «Хороший котенок», — искренне похвалил он, ласково погладив ее по голове. Фелиция покраснела еще больше. «Черт, как неловко». Она опустила глаза, прикусив нижнюю губу. «Ау», — паук почесал ее подбородок. «Не дуйся, мне жаль, я больше так не буду». Он вздохнул и отошел, присев на край здания. Фелиция не торопилась, а Питер просто смотрел на горизонт. Солнце садилось, и это выглядело совершенно потрясающе. Небо раскинулось перед ним, золотое сияние просачивалось между небоскребами. Это было шелковистое, гладкое слияние красных и желтых оттенков неба, переходящее в благоговейный золотой тон, который заставил его сидеть и просто смотреть, размышляя о жизни. Черная кошка, казалось, тоже потерялась в своих мыслях, так как она просто сидела рядом с ним и смотрела на закат. Свет пробивался сквозь стеклянные окна зданий, рисуя на них золотые картины, которые успокаивали и согревали душу, заставляя забыть о заботах. Это вызывало привыкание, видеть такое, очень сильно. Но как долго они могли оставаться в таком положении? Так думала Фелиция, сидя и размышляя, стоит ли ей просить его о помощи. Он же должен был быть героем. Нет, так что он наверняка поможет ей. По крайней мере, она на это надеялась. С другой стороны, этот ублюдок обращался с ней как с игрушкой, довольно часто издеваясь над ней, так что она беспокоилась, что он станет приставать к ней. Несмотря на то, что подсознательно казалось, что ей нравится его обращение, ей это не нравилось. Она противоречила сама себе, но это то, что есть. Она бы фыркнула прямо сейчас, если бы рядом с ней не было человека-паука. «Эй!» — позвала она после долгих раздумий над этим вопросом. В конце концов, она решила спросить, так как был большой шанс, что он ей поможет. Фелиция была правосудием для Джессики, и он мог бы добиться этого для нее, если бы она не могла сделать это сама. «Да, любимая?» — серьезно спросил человек-паук. На этот раз Фелиция фыркнула. «Ты можешь не называть меня так?» — Фелиция нахмурилась. «Это звучит вульгарно. Как пожелаешь, любимая». Человек-паук не успокоился. «Чертов ублюдок. Фелиции так хотелось ударить кого-нибудь прямо сейчас. Почему он так с ней поступает? Какого хрена она вообще ему сделала? Успокойся, Фелиция, вдох, выдох, вдох, выдох». В любом случае, раздался его раздражающий пробивной голос. «Что ты хотела сказать?» Фелиция проигнорировала его и продолжила работать над своим разумом, пытаясь успокоить себя. «Синий кот, рыжий кот, оранжевый кот, зеленый кот, кошки, милые, кошки, крутые, кошки, классные, кошки, королевы, кошки, лучшие, кошки, на вершине мира». «Да, как и ожидалось, кошки должны править миром. Нет, кошки должны быть правителями вселенной». Казалось, она достаточно успокоилась. Теперь она решила заговорить. «Ну, глава 69, что за хрень?» Питер уставился на Фелицию, она, казалось, пыталась что-то сказать, но была отвлечена закатом. Поэтому он тоже ничего не спросил и просто наслаждался пейзажем. Через некоторое время показалось, что она хочет заговорить. «Эй», — заговорила она, на ее лице промелькнуло сложное, но серьезное выражение. «Да, любимая», — пошутил Питер, притворяясь серьезным. Она нахмурилась, и Питер едва сдерживал смех. «Ты можешь не называть меня так», — сказала Фелиция. «Это звучит вульгарно. Как пожелаешь, любимая». Питер кивнул, не обращая внимания на ее взгляд. Было похоже, что она хотела убить его, но Питер был уверен, что она просто о чем-то задумалась. «В любом случае», — сказал он, — «что ты собиралась сказать?» Фелиция кипела от гнева, так думал Питер, поэтому он дал ей успокоиться. Когда она успокоилась, она открыла рот. Казалось, что она хочет говорить. Питер слегка улыбнулся. Было так весело издеваться над ней, особенно после того, как она попыталась счастья с Джессикой, обвинила его в сексуальных домогательствах и обращалась с его приятелем Нидом как с мусором. «Ну», — начала Фелиция, прервавшись. Питер просто уставился на нее, но ничего не сказал. Он хотел, чтобы она высказалась, поэтому он ждал. «Случилось кое-что», — сказала Фелиция, потирая указательные пальцы. «И», — она пробормотала что-то, что было не совсем слышно, но Питер смог расслышать это благодаря своему, ну, суперслуху. «Мне нужна твоя помощь», вот что она сказала, почему-то застенчиво. Не то чтобы он собирался укусить ее, ради бога, он был героем, а не чертовым злодеем. Вообще-то, если вспомнить, как он с ней обращался, вполне возможно, что она воспринимала его как злодея. Питер вздохнул. «Если сможешь, конечно». Она закончила свое предложение. «Конечно, я помогу тебе, я же супергерой, понимаешь, это моя работа». Питер пожал плечами, и Фелиция, казалось, заметно расслабилась. Питер нашел ее реакцию милой. «Зачем тебе понадобилась моя помощь? Можешь сказать мне?» – спросил Питер, глядя на нее нечитаемым взглядом. Она была красива, это было совершенно точно. Она была красивой. То, как она себя вела, было так мило, что ему хотелось трахнуть ее прямо здесь и сейчас. Но Питер, будучи мужчиной, заставил себя хоть раз не думать членом, а решил подумать мозгами. «Какая помощь тебе нужна?» – спросил Питер. «Ну», – отмахнулась она, – «есть одна девушка, которую я знаю, я не ее подруга или что-то в этом роде. На самом деле, мы едва знакомы, но я уверена, что ее изнасиловал мой знакомый ученик, и я хочу наказать этого ублюдка». Она решительно посмотрела на него. «Если возможно, я хочу, чтобы ты помог мне с этим». Она смотрела прямо ему в глаза, хотя она не могла видеть его глаза, так как они были скрыты маской. «А после того, как я закончу с ним, мы сможем бросить его властям на растерзание». Фелиция пожала плечами и выжидающе посмотрела на него. «Вот и все. Так ты, пожалуйста, поможешь мне? Ау, как мило». Питеру так хотелось ущипнуть ее за щеки прямо сейчас, но он сдержался. Вместо этого он открыл рот, чтобы заговорить. «Конечно, конечно, я могу помочь тебе. На самом деле, я помогу тебе, так как мне сейчас нечем заняться», сказал Питер успокаивающе, и она, казалось, расслабилась. Теперь Питер догадался, почему она так нацелена на наказание этого человека, кем бы он ни был. Если Питер правильно помнил, в комиксах она была жертвой изнасилования, так что вполне возможно, что у нее развилось что-то вроде посттравматического расстройства или что-то еще в связи с этим. Но дело в том, что она не была изнасилована. Он мог видеть, что она была девственницей, как анально, так и вагинально. Нет, серьезно, он мог видеть это, так как использовал сексуальное зрение на ней. Она была девственницей. Еще лучше. Питер ухмыльнулся под своей маской, в то время как снаружи он задал ей несколько вопросов. «Так или иначе, кто этот человек, о котором ты говоришь?» – спросил Питер. «Тот, кто изнасиловал другую девушку. Не могла бы ты сказать мне имя, если это возможно?» Фелиция пристально посмотрела на него, затем, как будто ее осенило, ее лицо просветлело. «Да, да, конечно, ты можешь. Черт, почему я забыла сказать тебе такую простую вещь, как имя?» Она нахмурилась. «Короче, девушка, Джессика Джонс, а ублюдок, Питер Паркер». «Чего?» Питер слегка нахмурился. Почему она решила, что он изнасиловал Джессику? Насколько он знал, она видела его телепортирующимся с Джессикой. Как, черт возьми, она пришла к выводу, что он ее изнасиловал. Сейчас, когда она попросила его о помощи, потому что хотела побить насильника, он подумал, что она имела в виду какого-то суперзлодея, с которым она не могла справиться, так как не была настолько сильна. Он даже представить себе не мог, что она захочет побить его, потому что думает, что он обидел Джессику. Питер вздохнул. Это то, что есть. Он просто должен как-то разыграть ее и показать, что Питер, на самом деле, не изнасиловал Джессику, а помог ей. Что, в общем-то, было правдой, поскольку Питер не трогал Джессику неподобающим образом, пока. Однако он планировал сделать это, если она будет слишком долго тянуть с принятием решения. «Хорошо», — согласился Питер. «Джессика Джонс, я знаю ее, я думаю», — пробормотал Питер, потирая подбородок, делая вид, что пытается вспомнить, как он запомнил Джессику. «Что? Откуда ты ее знаешь?» Фелиция прищурилась. «Ага». Питер хлопнул рукой по ладони. «Да, та летающая девушка, которой я помог некоторое время назад». «Ох», рассеянно пробормотала Фелиция. «Да, я видела, как она летает. Она супер. Ты помог ей?» «Да», кивнул Питер. «Я спас ее, когда она случайно упала в реку, когда она впервые открыла свои способности. Я немного тренировал ее, чтобы она могла контролировать себя и не попадать в неприятности. На самом деле, я до сих пор помогаю ей время от времени». «Понятно, круто», сказала ему Фелиция, а затем затихла, глядя на закат. Тем временем Питер размышлял, как он, или Питер, должен доказать свою невиновность. Ему не нужно было никому доказывать свою невиновность, ведь он действительно не насиловал Джессику, и даже если Фелиция заявит на него в полицию, она или полиция ничего не смогут сделать, доказательств не было. В конце концов, Питер не насиловал Джессику. Но поскольку Питер хотел добиться расположения этой кошечки, ему нужно было доказать свою невиновность. Иначе все было бы гораздо сложнее. Он не очень хотел использовать на ней аромат зверя. У этой девушки не было никакой защиты разума, кроме заклинания, которое он только что тайно наложил на нее, поэтому было бы несложно возбудить ее и сломать ее разум. Но Питер не хотел этого. Он хотел завоевать ее сердце, так сказать. В конце концов, не было никакого удовольствия в том, чтобы обмануть ее. Хотя он готов был обманывать в любое время, когда считал, что ситуация вышла из-под контроля. Он хотел наслаждаться своим временем как можно дольше, но не хотел оставаться неподготовленным к тому, что ждет его в будущем. «Хорошо», — сказал Питер Фелиции, вставая. Он потянулся, хотя в этом не было необходимости, и протянул ей руку. «Пойдем». Ее внимание переключилось с пейзажа на его протянутую руку, и она нахмурилась. Вероятно, она подумала что-то вроде: «Почему он предлагает свою руку?» «Давай», — поторопил ее Питер. «Нам нужно поговорить с Джессикой и услышать от нее, что произошло. Может, ты сможешь утешить ее, раз она девушка. В любом случае, пойдем, этот Питер может подождать, он никуда не денется». Фелиция некоторое время внимательно изучала его протянутую руку, но в конце концов согласилась и взяла ее своей рукой. Питер не мог не оценить текстуру ее мягкой руки. Она была мягкой, как плюшевая игрушка, и довольно маленькой в его руках. Питер хотел еще немного подержаться за ее руку, но так как он не хотел показаться ей жутким, он отпустил ее. Хотя это было довольно иронично, ведь для нее он был именно таким, жутким парнем. В общем, Питер крутанулся на пятке и жестом показал ей, чтобы она забралась к нему на спину. Он уже делал это однажды, это было феноменально. Он не собирался упускать этот шанс. Он был бы идиотом, если бы сделал это. Фелиция скорчила гримасу, но вздохнула и забралась ему на спину. Питер схватил ее мясистый зад, слегка сжав его. Достаточно для того, чтобы он почувствовал, но не слишком сильно, чтобы она в ответ не ударила его или что-то в этом роде. «Не отвлекайся от задания, паук», — ворчала Фелиция ему в ухо, крепче обнимая его за шею. Питер вздохнул. Он все же пощупал ее. Питер спрыгнул со здания. Объятия стали еще крепче. «Подскажи мне дорогу», — крикнул Питер. Он знал, где живет Джессика. Черт возьми, он мог бы прямо открыть туда портал, но что в этом интересного? По дороге к дому Джессики Питер крепко взялся за ее задницу, чувствуя, как она напряглась. Фелиция протестовала, но боялась упасть, так как они были слишком высоко. Она ненавидела это было совершенно точно, поэтому Питер остановился через некоторое время. После этого она расслабилась, и Питер больше не прикасался к ней. Он чувствовал себя подонком, и это он не знал, как и почему, напомнило ему об одном воспоминании из прошлого. Воспоминание о нем, когда он был ребенком, и о мужчине с расплывчатым лицом, который приставал к нему. Это был его отец, а точнее, отец Эдварда. Мужчина казался пьяным, от него воняло кровью. Этот человек приставал к нему, просто так, не более того. Но, похоже, это оставило шрам в сознании Эдварда. Его мать бросила этого мужчину и убежала с Эдвардом. Они жили счастливо, но однажды его мать исчезла. Вот так просто. Эдвард искал ее повсюду, но так и не нашел. Это и привело к воспоминаниям, которые он запомнил из фрагмент памяти, Эдвард 01, к миссии, а потом все прекратилось. После этого он ничего не помнил. Питер судорожно задышал, его хватка на паутине ослабла, и он упал на террасу здания. Стук, Питер и Фелиция покатились по террасе и остановились после некоторого скольжения. Питер был в основном в порядке, но Фелиция, похоже, была ранена. Он быстро встал, вытер пыль со своего костюма и стремительно подошел к стонущей Фелиции. Он опустился рядом с ней на корточки и поднял ее, крепко обняв. Черт, как он все испортил. Какого хрена он вдруг стал таким рассеянным? Более того, какого хрена в его голову ворвались воспоминания, предшествовавшие фрагменту памяти Эдварда? Да, все воспоминания из его детства, которые мог бы вспомнить любой нормальный человек, вернулись в его голову. Вплоть до того момента, когда Джейкоб завербовал его для миссии. Питер крепче обнял Фелицию, надеясь, что ее раны заживут. Она была сильно ранена. Более того, она, похоже, была без сознания. И Питер беспокоился. Это была его вина, что она упала и получила травму. Ради всего святого, если уж его воспоминания так хотят вернуться, то пусть хотя бы в нужное время. Прогресс с ассимиляцией был на уровне 0,8%. Это примерно означало, что у него есть все воспоминания вплоть до того места, где он остановился во фрагменте памяти, но в том-то и дело, что они просто были там. Он не проживал их, ничего особенного, они просто появлялись. Что было странно, поскольку он не чувствовал себя иначе, чем раньше. Он все еще был собой, ничего не изменилось, просто теперь у него было больше воспоминаний, которые были бесполезны, как ничто другое. Размышляя над разными вещами, Питер обнимал Фелицию, всем сердцем надеясь, что она исцелится. По-видимому, так оно и было, но немного медленно. Глава 70. Фрагмент памяти. Эдвард 2. Эдвард никогда не был нормальным человеком. Он знал это с того самого момента, как обрел свое «я». В тот день он понял, что может мыслить как индивидуальное существо. В тот же день он понял, что он ненормальный. Он отличался от всех остальных. Он думал по-другому и чувствовал, что культура Элизиума была странной. Все на Элизиуме было странным. Люди, валюта, их образ жизни. Все. Почему? Потому что он мог вспомнить какую-то культуру, какую-то вещь, которая полностью отличалась от всего, что было на Элизиуме. Знания. Эдвард знал о мире, похожем на Элизиум, но так сильно отличающемся от него. Мир, где не было войны, а был только мир. По крайней мере, в то время, когда он был в том мире. Но этот мир был лишь способом для меньшинства контролировать и давать чувство безопасности большинству. Это была его первая жизнь на планете под названием Земля. Ничего необычного. Он был корпоративным рабом, прожил всю свою жизнь, выплачивая долг, который он задолжал своему отцу. Тот считал воспитание его и его расходы долгом. В той первой жизни Эдвард проводил время, зарабатывая деньги, слушая приказы отца и повинуясь каждому его приказу. Почему? Ну, потому что он был в долгу перед отцом за то, что тот вырастил его, и что он должен был отплатить этому ублюдку. Эдвард прожил так всю свою жизнь, добиваясь возвращения долга от своего предполагаемого отца и зарабатывая для него деньги. Но он так и не получил того, чего хотел. Его отец никогда не любил его. Поэтому, когда пьяный ублюдок перешел черту, трахнув женщину в доме, и наконец рассказал ему правду, что Эдвард не его сын, и что он похитил его ради денег, Эдвард потерял самообладание. Его отец не был его отцом, а он всю жизнь расплачивался с каким-то случайным ублюдком. Он издевался над ним несколько дней, прежде чем наконец забил его бутылкой алкоголя. Эдварда поймала полиция, и, поскольку он добровольно согласился с предъявленными ему обвинениями, его посадили в тюрьму. Эдвард не знал, что его будут использовать, но его использовала другая группа, меньшинство, так сказать, лидеры элиты общества. Очевидно, кто-то из них что-то сделал, что-то, в чем Эдвард не был уверен, и они хотели, чтобы кто-то, в данном случае Эдвард, взял вину на себя. Не зная, что за преступление он совершил, Эдварда должны были повесить. Новость получила широкую огласку, и все в мире начали ненавидеть его за то, чего он не совершал. Да, он убил своего отца, но он не насиловал дочь этого случайного политика, и не крал у того. Черт возьми, он даже не знал о взломе, но его подставили, обвинив в краже миллиардов долларов. Тогда Эдвард решил, что с него хватит, и сделал то, о чем никогда бы не подумал. Даже после столь тяжелой жизни, он знал, что ни черта не может сделать с элитой, поскольку он обычный человек, не обладающий ни физической, ни политической силой. Итак, Эдвард покончил с собой, прежде чем ублюдки смогли использовать его в качестве виноватого. У него было много сожалений в жизни, но он принял свою смерть с распростертыми объятиями. Может быть, он наконец-то сможет отдохнуть, но нет, он открыл глаза в новом теле. Тело 8-летнего ребенка, живущего в Элизиуме. Он был взволнован, очень взволнован. Неужели Исикай в аниме был реальностью? Он мог жить полной жизнью и даже завести гарем подружек. Как же он ошибался? Жизнь не была легкой. Он ошибался, что жизнь будет легкой для него, так как раньше он жил плохо. Как только воспоминания Криса вспыхнули в его сознании, Эдвард потерял надежду. Да, мальчика, в чьем теле он оказался в Элизиуме, звали Крис, без фамилии. Так или иначе, Эдвард не смог справиться с жестокостью этого мира, который был хуже Земли. Люди рождались с чем-то под названием Гатлик внутри их тел. Гатлик, который наделял его обладателя интересными способностями. И, как и ожидалось, меньшинство элитных лидеров хотело монополизировать это. Поэтому детей лишали этой штуки с рождения, а тех, кого не лишили, считали так называемыми преступниками. Эдвард или, скорее, Крис, был одним из них. Его отец, в Элизиуме, был биологическим, но, тем не менее, он был ублюдком. Пьяный ублюдок, который избил его мать на глазах у Эдварда, будучи пьяным. Его мать была уличной шлюхой, которая зарабатывала своим телом. Она была шлюхой, но ему было все равно, потому что она была всем, чего он когда-либо хотел. Кто-то, кто любил его. С тех пор, как Эдвард получил воспоминания Криса, он получил и его эмоции. Это включало, но не ограничивалось, его любовь к матери, Кристине, и его ненависть к отцу. Эдвард не знал имени этого ублюдка, но он знал, что его отец был политиком, бывшим политиком Элизиума, и ему понравилась его мать, и он трахал ее несколько дней без конца, в результате чего появился Крис. Затем мужчина оставил их, но продолжал возвращаться в их жизнь, поскольку она слишком хороша в своей работе, чтобы оставить ее в покое, или так он сказал Эдварду однажды. Эдвард и Кристина прожили так 6 месяцев с того дня, как Эдвард оказался в теле Криса. Через 6 месяцев у него созрел план побега из лап отца. Они бы уехали, он и его новая мать, кто-то, о ком он всегда мечтал. Но все пошло не так, как он планировал. Его разлучили с Кристиной, и с этого момента начались его поиски матери, которые продолжались и продолжались, никогда не прекращаясь. Где-то в глубине души Эдвард знал, что она умерла, что ее больше нет. Но Эдвард не хотел в это верить, он не мог в это поверить, иначе ему больше ни для чего было бы жить. Поэтому он продолжал искать свою мать, но он так и не нашел ее. В поисках ее он познакомился со многими людьми, в том числе с Джейкобом и его семьей. Они были хорошими, конечно, но Эдвард не хотел быть с ними. Он принадлежал своей семье. Маленькая девочка, Роуз, была влюблена в него. Даже Джейкоб, ее отец, хотел, чтобы Эдвард позаботился о ней, когда они оба умрут. Но Эдвард не заботился о них. Как говорится, вы заботитесь только о том, чего у вас нет, вместо того, чтобы смотреть на то, что у вас есть. То же самое было и с ним, и он мог с этим жить. Но в тот день, когда он был на задании, о котором ему рассказал Джейкоб, Эдвард никогда в жизни не ожидал, что предполагаемый высокорожденный окажется его отцом. Эдвард не смог сдержать себя и встретился с этим человеком лицом к лицу. Как выяснилось, его отец поймал ее, а затем использовал в откровенных целях, после чего избавился от нее. Эдвард снова потерял желание жить, поэтому он убил этого человека. Скорее, он поймал этого ублюдка и прыгнул вниз с небоскреба, на котором они находились. Он принадлежал его отцу, или так он думал, но он никогда не узнает. В тот день, когда он упал вместе со своим отцом, в его голове было много вопросов. Вопросы, на которые у него не было ответов. Например, почему у него были проблемы с обоими отцами? Почему обе его жизни были такими дерьмовыми? И, падая, вспомнив лицо Роуз, Эдвард самозабвенно рассмеялся. Почему он не заботился об этих людях? У него был кто-то, кто заботился о нем? Нет. Так почему же он не заботился о них в ответ и продолжал искать кого-то другого? Он всегда знал, что его матери больше нет. Тогда почему? Черт возьми, он не мог поверить в это раньше. Он мог бы жить лучше, черт возьми, с этой прекрасной девушкой, не меньше. Он мог бы создать семью. Теперь не было смысла жаловаться, не так ли? Все было сделано, и ничего нельзя было изменить. Роуз будет жить без него, и ее семья тоже. Эдвард умер, хотя он задался одним вопросом. Не в нем ли проблема? Если бы он не занял тело Криса, может быть, все могло бы измениться к лучшему. Если бы у него не было привязанности к родительской любви из его предыдущей, один и краткой жизни, он мог бы полюбить кого-то другого, например, Роуз. Она была такой милой, идеальная девушка, для некоторых. Но, даже зная о ее намерениях, он игнорировал ее. Он превратился в мизантропа. Он страстно ненавидел всех остальных людей и, как следствие, не мог доверять людям, которым должен был доверять. Ах, сожаление, если бы только он не... Смерть обрушилась на него, как разрушительный удар, но он не умер, очевидно, иначе Питер не смог бы оказаться там, где он был. Возможно, его последнее желание возымело действие, но Питер не был Эдвардом, как и Крисом. Питер оставался Питером, но с чужими эмоциями и воспоминаниями. В ретроспективе он был не Питером, а совершенно новым существом, состоящим из Питера, Криса и Эдварда. Это делало его аномалией. Он был Питером, но у него была смешанная сущность Криса и Эдварда, воспоминания, чувства и все остальное. Но он все еще был Питером. Казалось, что остальные были там, внутри него, просто счастливы быть там, наблюдая, как он живет настоящей жизнью. Это было странно, очень странно, но когда Питер обнимал Фелицию, чтобы она могла исцелиться, а он не двигался с места и размышлял, он не мог не чувствовать благодарности к этим двоим. Его жизнь была бы намного хуже, если бы они или их воспоминания и эмоции не присутствовали в нем. Это изменило его, но в хорошем смысле. Сама по себе радикальная перемена была плохой, но в целом она была хорошей. И Питер хотел бы, чтобы это повторилось, если бы у него был выбор. Он не помнит никакого Роба. Не было Бога, который сказал бы ему, что он перевоплотится или перенесется. Он просто был. Смерть сделала его таким, но он был на 100% уверен, что за всем этим кто-то стоит, кто или зачем, он не знал. Причина всего этого, Питер не знал и не заботился об этом, у него было много дел, столько женщин, с которыми можно потрахаться, столько девушек, которых стоит любить, мир, который нужно сделать лучше для молодых, чтобы они жили в нем без единого гребаного беспокойства. И будь он проклят, если не сделает этого, он сделает этот мир лучше для своего будущего ребенка и для всех остальных, будь то его или чей-то еще. Дети заслуживают этого, не так ли? Хаем, пробормотала Фелиция во сне. Ну, на самом деле она не спала, так как была ранена до потери сознания, но неважно. Может, ему стоит поцеловать ее, чтобы ускорить процесс выздоровления? Почему бы и нет? Питер придвинул голову ближе, когда костюм, закрывавший его рот, исчез, и он просто быстро поцеловал ее. Он чувствовал себя немного виноватым за это, что было странно, ведь раньше ему было бы наплевать даже после того, как он поцеловал какую-нибудь девушку. Он менялся. Питер уже не был уверен в этом, но он решил не беспокоиться. Пока он чувствовал себя самим собой, все было в порядке. В любом случае, Фелиция, похоже, очнулась и, в основном, была исцелена, хотя было несколько синяков. Питер позволил ей прийти в себя, думая о том, что он ей ответит. Он буквально упал. Он сомневался, что у нее осталось к нему хоть какое-то доверие. Глаза Фелиции расширились, и она вскочила на ноги, отталкивая его. Питер уже успел надеть маску, так что это не было проблемой. Что случилось? Она поспешно огляделась вокруг, проверяя себя дрожащими руками. Питер вздрогнул. Точно, это должно было быть ужасно больно. Глава 71. Любопытная сучка. Что случилось? Фелиция была потрясена. Совсем недавно они раскачивались, а потом Человек-паук словно потерялся где-то в своих мыслях. Фелиция кричала ему, чтобы он вернулся из того места, где он был в своем разуме. Но все ее попытки были тщетны, и он не вернулся. Они упали на террасу, по крайней мере, это она помнила. Затем она вспомнила боль, сильную боль, только боль и ничего больше. Она упала без сознания, и после этого Фелиция ничего не помнила. Но она знала, что была ранена, довольно серьезные. Но сейчас, когда она смотрела на себя, она совсем не была ранена. Конечно, было несколько царапин, но никаких повреждений не было. Она не знала, что произошло, но была уверена, что это как-то связано с Человеком-пауком. Она металась туда-сюда между сознанием и бессознательным состоянием, поэтому она помнила, как он обнимал ее тело. Это было странное ощущение. Оно было теплым и успокаивающим. Спокойное, теплое и ощущение наполненности. Она чувствовала себя защищенной впервые, наверное, за целую вечность. Я отвлекся, мы упали. Мне жаль. Его голос был нежным и немного обеспокоенным. Фелиция хотела накричать на него, но искренность в его голосе заставила ее колебаться. Стоит ли ей кричать на него, ведь это была его вина, но она не могла, не потому, что он так беспокоился о ней. Это слишком сильно напомнило Фелиции инцидент с Питером. Она ни в чем его не винила, а он даже помог ей в ответ. Ей было очень плохо, но она не могла заставить себя извиниться перед ним. Ее гордость не позволяла ей этого. Как Фелиция Харди, она не могла извиниться перед парнем. Это было глупо, но она не могла. «В любом случае», — сказал Человек-паук, — «пойдем. Джессика все еще нуждается в нас, не так ли?» Фелиция колебалась, думая, что если он снова уронит ее, она снова будет ранена, и он, вероятно, снова вылечит ее. Но она не возражала. То, что она чувствовала столько тепла, тепла, которого она так хотела, заставляло ее желать его еще больше. Но она знала, что это неправильно. Поэтому она отвлеклась, думая о кошках. Человек-паук, однако, казалось, не понял ее. «Не волнуйся, я тебя не уроню, больше не уроню». Фелиция покраснела, но хорошо это скрыла, зайдя ему за спину и снова забравшись на спину. Человек-паук поймал ее, но не прикоснулся к ней неуместно, как раньше. Он действительно выглядел сожалеющим, и от этого у нее в животе порхали бабочки. Тем временем Питер не думал о том, чтобы прикоснуться к ней, да и вообще о чем-либо, связанном с ней. Вместо этого он уставился на полупрозрачную панель перед собой, точнее, на ассимиляцию. Она была на уровне 8% и не двигалась дальше, она застряла там. Он знал о себе все. Он, который был создан из трех существ, их прошлое, кем они были, и они, кем он является. Он знал это. В его воспоминаниях не было пробелов. Так почему же он застрял на 8%? Была ли причина, что он может с этим сделать? Питер вздохнул и сосредоточился на раскачивании, так как не хотел снова упасть. Кроме того, ему было скучно от того, сколько времени они потратили на то, чтобы добраться до ее дома. Обычно он телепортировался, так что это было для него очень утомительным занятием. В общем, у Питера были некоторые подозрения насчет системы и того, что она на самом деле собой представляет. Скажем, в системе было все предусмотрено для него. Квесты, задания, навыки и даже больше. Более того, даже когда он понятия не имел, как он может получить фрагменты памяти для своих воспоминаний, воспоминания внезапно вспыхнули в его сознании. Питер признал бы сейчас, что он был пешкой в каком-то великом замысле. Кто-то был над ним, постоянно наблюдая за ним. Вероятно, у Питера было что-то, чего он должен был достичь для этого существа, просто он еще не знал, что именно. Хотя это беспокоило, Питер предпочел бы не думать об этом. Почему? Он ни черта не мог с этим поделать, во всяком случае, пока. Поэтому он предпочитал не размышлять об этом, а разобраться с этим, когда оно придет. Как и по сюжету Марвел, Питер готовился, но не так сильно, как следовало бы. Он стал самоуверенным, и он знал это. Существует очень тонкая грань между уверенностью и высокомерием, и Питер хорошо это знал. Он просто был уверен в том, что сможет остаться в живых. Покачавшись некоторое время, в течение которого Фелиция постоянно указывала направление, они, наконец, добрались до дома Джессики. «Наконец-то», — проворчала Фелиция, спрыгивая вниз, и ухмыльнулась, указывая рукой на дом. «Пойдем». Питер вздохнул и поймал ее запястье, заставив ее повернуться. «Успокой свои сиськи», — сказал он. «Что, по-твоему, ты делаешь, врываясь вот так? Ты ведь знаешь, как мы одеты, верно?» «Ох», — тупо пробормотала Фелиция. Питер практически видел, как в ее голове поворачиваются шестеренки, когда она поняла, в какой ситуации они оказались. «Так что же нам делать?» «В конце концов», — спросила она его. «Серьезно», — Питер хотел спросить ее, как она смогла ограбить столько мест и не попасться. Она не была глупой, так почему же она так себя ведет? Питер вздохнул. «Мы найдем ее комнату и залезем в нее через окно». «Да, как будто это было лучше». Но все же это было что-то. Джессика Джонс сидела в своей комнате. Она была довольно рассеянной. Она думала не о том, что ее окружает, а о встрече со своей сестрой Патрицией. Она узнала о ее сверхспособностях. Очевидно, когда Джессика подпрыгнула от испуга и взлетела, Патриция наблюдала за всем этим. В конце концов, сестра рассказала Джессике об этом. Ей пришлось рассказать правду. Патриция была слегка взволнована, но ей удалось это хорошо скрыть. Однако Джессика все равно знала. Она надеялась, что это растопит лед между ней и ее новой приемной сестрой. Джессике надоело быть одной, она тоже хотела кого-то. Тук-тук, Джессика слегка напряглась. Затем ее шея скрипнула, когда она повернула голову, чтобы посмотреть в том направлении. Что здесь делает Питер? Вообще-то, там был Человек-паук, но она знала, что это Питер. Но почему он здесь? Нужна ли она ему сейчас? Неужели он почувствовал нетерпение? Джессика чувствовала себя странно, но тут ее взгляд упал на девушку на его спине, и она быстро выдохнула. Он был здесь по какому-то другому делу, несомненно. Зачем ему приводить еще одну женщину? Если только он не трахал эту девушку тоже, и не хотел устроить секс втроем с Джессикой, им и этой девушкой. Это было неправильно, но странно возбуждающе. Джессика пошлепала себя по щекам, которые к этому моменту были свекольно-красными, и вскочила, практически подбежав к окну и открыв его. Окно открылось со скрипом, и Питер, нет, Человек-паук вскочил внутрь, держа женщину на спине. Затем они оба оглядели ее комнату, и она, стесняясь, начала искать нижнее белье, которое могло валяться где-нибудь поблизости. Ф-ф-ф, ее глаза расширились, когда она увидела это, но она быстро подбежала к нему и бросила его под кровать. Человек-паук смотрел в сторону, но она была уверена, что он это видел, как неловко. Джессика покраснела еще больше. Девушка выглядела смущенной, но Джессику это не волновало. Привет, Джессика. Удивительно, но инициатором разговора была девушка, а не Человек-паук. Джессика, конечно, не возражала. Привет, Джессика не была уверена, как ей следует реагировать в этой ситуации. Позволь мне сразу перейти к делу, сказала девушка в черной обтягивающей одежде, которая была довольно откровенной на некоторых частях тела, тоном, не терпящим возражений. Джессика была в замешательстве. Я видела, как ты исчезла с Питером Паркером, а потом вернулась с синяками на запястьях и несколькими на лице. Это я видела своими глазами. А вот о твоем теле я не знаю. Взгляд девушки стал мягким. Я хочу сказать тебе, что если тебя домогаются, трогают неподобающим образом, девушка бросила на Человека-паука пристальный взгляд, или шантажируют, заставляя сделать что-то откровенное. Ты можешь рассказать нам или полиции. Не молчи и не страдай, у тебя есть право высказаться. Джессика была как никогда озадачена тем, какую чушь говорила эта странная девушка. Это исключало возможность секса втроем, что разочаровывало и настораживало. Разочарование от того, что секса втроем не будет, и беспокойство от того, что она вообще думает об этом. Так или иначе, Джессика пришла к одному единственному выводу. Эта девушка очень сильно недопонимала ситуацию. Питер, он же Человек-паук, не сделал с ней ничего неподобающего. Джессика пристально посмотрела в сторону мужчины, а он лишь пожал плечами. Джессика вздохнула. Мисс, спросила она. Ох, моргнула женщина. Я черная кошка. Черная кошка? Джессика подняла бровь. В любом случае, Питер ничего не сделал, сказала Джессика с уверенностью в голосе. На самом деле, он помогал мне тренироваться, отсюда и синяки. Как ты, наверное, знаешь, у меня есть способности, и я не могу их контролировать. Он помогает мне, так что не клевещи на него, сучка. Несмотря на спокойный вид, Джессика была более чем раздражена этой черной кошкой. Питер не был таким уж плохим, но эта сука делала его таким только потому, что она видела, как он и Джессика исчезли, а потом Джессика вернулась домой с синяками. «Ты что, вуайеристка? Почему ты шпионишь за мной?» – спросила Джессика со злостью, бурлящей внутри нее. «Серьезно, что дало этой суке право? Я просто хотела помочь, так как мне показалось, что тебя домогаются. Ну, мисс, кошка, есть мир за пределами твоих фантазий, так что не будь любопытной, это никому не нравится». Сказав это, Джессика направилась к своей кровати, внутренне радуясь тому, что Питер одобрительно показал ей палец вверх. «А теперь, если ты будешь так любезна, не могла бы ты уйти?» — сказала Джессика и опустилась на кровать. Черная кошка заметно сдулась, и ее глаза были немного потерянными. «Пойдем», — раздался голос Человека-паука, и Джессика подняла голову, чтобы посмотреть на них. Человек-паук подхватил кошку и выпрыгнул в окно. Вот так просто они исчезли. Фелиция была потрясена. Джессика. Фелиция просто хотела помочь этой девочке, так почему же она вместо этого обругала ее? Теперь, когда она подумала об этом, Фелиция действительно много чего на себя взяла, вела себя незрело и не так поняла ситуацию, как было на самом деле. Она даже обвинила бедного Питера. Мальчик был невиновен, а она поступила с ним ужасно. «Черт, ха!» – вздохнула она. «Что мне делать?» – пробормотала она про себя. Она не была уверена, что делать. После того, как тот мальчик попытался воспользоваться ею и изнасиловать ее, она избила его и спаслась сама. Но может быть, она бессознательно возвела вокруг себя большие стены, стены, которые заставляли ее оставаться в одиночестве, стены, которые не позволяли другим приближаться к ней, потому что она просто предполагала о них самые худшие. Джессика была права, существует мир за пределами того, о чем она думает, и она, или любой другой человек, должен посмотреть на эту перспективу и понять, что он делает не так. «Хм», — подал голос Человек-паук, «как насчет того, чтобы начать с приглашения того мальчика на обед, извиниться перед ним? Давай прямо, не нужно стыдиться того, что ты с ним сделала». Фелиция уставилась на него в замешательстве, прежде чем поняла, что он отвечает на ее предыдущий вопрос. «Да», — пробормотала Фелиция, «наверное, ты прав». Увы, ее обманывали. Если бы она увидела ухмылку на лице Питера, она бы поколотила его тысячи ударов и до сих пор испытывала желание поколотить его еще. Но что ж, некоторые вещи лучше держать в тайне, а не показывать всему миру. Глава 72. Извинение 1. Питер Паркер сегодня развлекался на полную катушку. Его девушки были счастливы, и он тоже. Он тренировался и преуспевал в битве, известной как жизнь, каждый гребаный день, как и положено мужчине, и наслаждался каждой секундой. И ничто, кроме одной маленькой вещи, не отвлекало его на задворки сознания. Будущее. Он не был готов к нему ни в малейшей степени. Но он и не думал о нем, не придавая ему значения. Это лучшее, что он мог сейчас сделать. Почему? Потому что он ни хрена не мог с этим поделать. Не сейчас, возможно, в будущем. Но сейчас, нет, ни в коем случае. Поэтому он больше концентрировался на настоящем, а не размышлял о том, что он сделал вчера или что будет делать завтра. Наслаждался настоящим. Этому он научился совсем недавно. Вспомнив, что еще две жизни так повлияли на него, Питер сильно изменился. Он хотел дорожить каждой секундой покоя, которая у него была. Потому что жизнь была сукой. Она была сукой, есть и навсегда останется ею. Это была одна из истин жизни, которая никогда не изменится, независимо от кого-то, но что он мог сделать, так это наслаждаться жизнью в полной мере, чтобы не испытывать никаких сожалений, когда он умрет в третий раз. Возможно, это не произойдет еще много веков, если он правильно разыграет свои карты, но смерть была неизбежна. Это был идеальный цикл, матрица, если хотите, и если он не выберется из этой матрицы, он будет связан с этим вечно продолжающимся циклом. Так или иначе, казалось, что сегодня, наконец, настал день, когда Фелиция Харди собиралась извиниться перед ним, перед Питером Паркером. Питер не мог не усмехнуться. Что бы она сделала, если бы узнала, что он – Человек-паук? Ха-ха, наверное, надрала бы ему задницу, но неважно. Как бы то ни было, она подошла к нему, когда он, как обычно, сидел за столом с Гвен, Нидом, Бетти и Мишель. Остальные были заняты едой и разговорами, поэтому никто не заметил ее приближения рядом с ним и, вероятно, кроме Мишель, эта девушка была чрезвычайно внимательна ко всему, что происходило вокруг нее. «Питер Паркер», — поздоровалась Фелиция, натянуто улыбаясь. Питер, вместе с остальными, подняли головы и уставились на нее, но она не отводила взгляда и уверенно подошла к нему. Она села на пустой стул слева от него. Гвен сидела справа и нахмурилась, заметив поведение Фелиции. «Мне нужно кое о чем поговорить», — серьезно сказала Фелиция тоном, не терпящим возражений. Питер поднял бровь, но ничего не сказал. «Это важно для меня, для тебя, нет». Затем она посмотрела на Гвен. Та лишь слегка нахмурилась, но в ее взгляде не было злобы по отношению к Фелиции. В конце концов, Гвен не была маленькой девочкой, которая плачет из-за каждой девушки, разговаривающей с ним. А вот хмурится, кек, это было просто мило. Питер сдержал улыбку и открыл рот, говоря беззаботным, спокойным и медленным тоном. «И о чем ты хочешь поговорить?» Он слегка наклонился к Гвен, и Фелиция, казалось, поняла намек, когда ее глаза метнулись к Гвен. «Мне нужно поговорить с тобой наедине. Не беспокойтесь, у меня нет намерения встречаться, ничего сексуального или чего-то в этом роде. Просто хочу поговорить кое о чем». Гвен ничего не показала, но Питер почувствовал, что она немного расслабилась. «Черт, Питер слегка нахмурился. Будет трудно объяснить ей, что такое гарем, и с этим придется повозиться. Питер вздохнул, вот почему он избегал этого. Он боялся потерять ее. Конечно, он не отпустил бы ее, он был слишком свободен в голове, чтобы сделать это, но это было бы не то же самое, если бы он принуждал себя к ней. Скажем, он был не против насиловать женщин, он был не против обращаться с ними как с мусором, но это были лишь некоторые женщины, с теми, кто ему хоть немного нравился, он обращался вежливо. А Гвен, она не просто нравилась ему в некоторой степени, ему было очень, он любил ее, назовите его лицемером, но это то, что есть. В любом случае, Фелиция протянула ему бумажку, вероятно, свою контактную информацию или что-то в этом роде. Подумайте об этом, ее взгляд метнулся к Гвен, а затем снова переместился на него, я не хочу навредить вашим отношениям, хм, странно. Питер слегка нахмурился, бумага все еще была в ее протянутой руке. Фелиция была не из тех, кого волнует личная жизнь парня, она, вероятно, даже уничтожит ее, если ей так захочется, только чтобы получить что-то, чего она желает. Что бы это ни было, Питер не брал бумагу целых 10 секунд, молча размышляя, прежде чем взять бумагу. Фелиция улыбнулась и кивнула. «Спасибо», — сказала она и ушла. «Что это было?» — спросил Нет, заставив Питера повернуться и посмотреть на своего пухлого друга. Бетти, Мишель и Гвен тоже смотрели на него в поисках ответа. «Черт его знает», — пожал плечами Питер. Нет закатил глаза, Бетти проигнорировала его, Мишель прищурила глаза, а Гвен, казалось, о чем-то размышляла. Они ничего не сказали, так как обеденный перерыв скоро закончится, и пошли на занятия. Однако после школы, когда Питер и Гвен шли домой, Питер заметил, что Гвен выглядит немного беспокойной. Он нахмурился. Неужели она ему не доверяет? Если бы она так о нем думала, он бы обиделся. Но поскольку технически он был просто ублюдком, Питер не мог заставить себя чувствовать себя уязвленным из-за чего-то подобного. Она была девушкой. Ревность, предположения и неуверенность были вполне нормальными. «Эй!» – окликнул он ее, легонько толкнув локтем. «Что случилось? Ты выглядишь неважно». Гвен громко застонала, схватила его за воротник и потащила в боковой переулок дороги, по которой они шли. Затем она прижала его к стене, пристально глядя ему в глаза. Питер был ошеломлен, недоумевая, что вообще произошло. «Я становлюсь подозрительной и ревнивой, понятно?» — сказала Гвен, ее глаза слезились. «Я знаю, что это неправильно с моей стороны, но, черт возьми, многие девушки крутятся вокруг тебя, не совсем рядом, но смотрели на тебя, откровенно пялились. У одной сучки даже хватило смелости дать тебе свою контактную информацию. И нет, я не говорю о Фелиции». Питер ничего не сказал и позволил ей высказать все, что она хотела сказать, а затем позволил молчанию затянуться, просто глядя ей в глаза. На некоторое время воцарилась тишина, но через несколько секунд Гвен зарычала. «Уф, ладно, я знаю, что это стервозно с моей стороны». Она вздохнула. «Прости, не злись». Она выглядела немного обеспокоенной, вероятно, из-за молчания. Питер не мог удержаться от громкого смеха, когда неожиданно обнял ее. «Прости, прости», – прохрипел он чуть позже. «Ты просто слишком милая». Он снова начал хихикать. Гвен покраснела, игриво ударила его в живот и отступила назад. Питер, напротив, не дал ей этого сделать, поймав ее за запястье и притянув ближе. Он схватил ее за плечи и приложил немного силы, чтобы заставить ее посмотреть ему в глаза. Она надулась, но все же посмотрела ему в глаза. «Я люблю тебя», — сказал Питер, приближаясь к ее лицу, произнося каждое слово с небольшой паузой. Гвен просто закрыла глаза и позволила ему поцеловать ее. Губы Питера встретились с ее губами, и они были мягкими. Он не знал почему, хотя он целовал ее бесчисленное количество раз. Черт возьми, он даже целовал других женщин бесчисленное количество раз. Каждый раз, когда он целовал эту девушку, он чувствовал, что это всегда как в первый раз. Такой освежающий, такой сладкий, вкус клубники и ванили. Питер любил ваниль. Поцелуй длился чуть больше нескольких секунд, он был неглубоким, и не был похож на борьбу языков, но они оба наслаждались каждой секундой. Затем Питер отстранился, легонько ударив ее по лбу. «Что бы ни случилось, я тебя никуда не отпущу». Он имел в виду каждое слово. Она принадлежала ему, каждая ее частичка. Даже смерть не смогла бы украсть ее у него. Кого он обманывал? Это был гребаный Марвел, Даже оживление мертвых было возможно. Было много способов. Она бы осталась с ним навсегда. Гвен покраснела. «Я знаю, дурачок», – прошептала она и схватила его за руку. «Пойдем», – и потянула его за собой. Нет нужды говорить, что Питер не спросил ее, стоит ли ему идти на встречу с Фелицией. Ему не нужно было ее разрешение. Он все равно пошел бы на встречу с Фелицией, но предоставление выбора все равно было бы лучше для их с Гвен отношений. В конце концов, она должна верить, что у нее есть какой-то контроль над ним. «Ха-ха-ха», – Питер вздохнул. Как тяжело ему приходится напрягаться. Он покачал головой. «Эй», — позвал он ее, — «я не знаю, в чем дело, но, вероятно, она хочет выразить мне благодарность». Гвен посмотрела на него. «Кто и почему?» «Фелиция, ты знаешь», — Питер почесал щеку. «Я спас ее на выставке Старка, не как Человек-паук, а как я, и поскольку она ужасно со мной обращалась, даже зашла так далеко, что обвинила меня в сексуальных домогательствах, как ты выразилась. Я думаю, она хочет извиниться или что-то в этом роде. Может быть, поэтому она хочет пригласить меня на ужин». «Хм», — хмыкнула Гвен, пожевав губами. «Я имею в виду, я не против, чтобы ты пошел. Я тоже не из-за этого ворчала. Все равно это просто девушка». Питер улыбнулся. «И я тебе доверяю». Это задело Питера больше, чем он ожидал. Он сдержал улыбку, но его настроение было не самым лучшим. «Серьезно? Почему человеческий разум может быть настолько испорчен? Он любил эту девушку так сильно, что ему было стыдно за измену, которую он технически совершал, но он все равно бы сделал это. Он боялся потерять ее, но все равно заставил бы ее остаться с ним. Он чувствовал бы себя дерьмово после этого, но все равно сделал бы это. Но он все еще надеялся, что до этого не дойдет. Он даст ей время, когда в конце концов выложит все перед ней, так же, как и в тот раз, когда он ее изнасиловал. Питер хотел дать ей достаточно времени, чтобы все обдумать, с ясным и спокойным умом. Чего бы у нее не было после того, как она узнала, что он трахается с несколькими женщинами и изменяет ей. Честно говоря, это было манипулирование людьми, то, что он делал, но сейчас Питеру было все равно. Было что-то, чего он хотел, и он получил бы это что-то любой ценой. Его разум был настолько извращен. Видимо, слияние трех существ так действует на человека, даже если ты остаешься в основном самим собой, а это уже не совсем ты, но ты все равно утешаешь себя выстроенными рядами лжи. Питер знал это достаточно хорошо, но давайте просто скажем, что это был его механизм борьбы с проблемами. У него не было другого способа справляться с вещами, кроме этого. Питер усмехнулся. Глава 73. Извинение 2. Питер размышлял некоторое время, прежде чем в конце концов решил, что пойдет и встретится с Фелицией. Возможно, он даже сможет заронить в ее сознание какие-то семена на будущее. Посмотрим. Питер вздохнул, глядя на обнаженное тело Мэй рядом с ним. Было раннее утро, и он, как всегда, наслаждался ночью с Мэй. Если не было Гвен, он занимался этим с Мэй почти ежедневно. Была еще и Юри, но она в последнее время была немного занята одним делом, так что у них было мало времени наедине. Питер подозревал, что это дело было связано с убийствами по всему Квинсу и Манхэттену. Питеру нужно было что-то с этим делать. Конечно, Джей-Джей уже успел его отчитать. Этого было достаточно, ему не нужно было еще больше портить свой общественный имидж. Но Фелиция была на первом месте. Юри была достаточно сильна, чтобы справиться с ситуацией, и даже если бы она оказалась в опасности, защитное заклинание, которое он наложил на нее, защитила бы ее и предупредила его в ответ. Тогда он сможет пойти и спасти ее, если дела пойдут плохо. Он верил в ее способности, но у Питера были свои приоритеты, поэтому он подождал, пока Мэй проснется, поскольку не хотел ни портить ей сон, ни уходить без предупреждения. Сегодня было воскресенье, поэтому занятий не было. Возможно, именно поэтому Фелиция и обратилась к нему, чтобы они могли спокойно поговорить. Полежав некоторое время, размышляя над какими-то вещами, Мэй наконец проснулась. Питер улыбнулся. Само собой разумеется, они некоторое время играли друг с другом, пока Мэй не спустилась вниз, чтобы приготовить завтрак. После утренних ритуалов Питер спустился вниз и сел рядом с Мэй. Пока они ели, Питер размышлял о том, как ему сообщить об этом Гвен. В конце концов, ему придется это сделать, так что лучше быть готовым, чем сожалеть. «Эй, Мэй!» — вдруг позвал ее Питер, сглотнув, чтобы иметь возможность говорить с ней. Мэй взглянула на него, и Питер продолжил. «Я хотел спросить». Он скорчил гримасу. «Как я должен сказать об этом, Гвен?» Мэй нахмурилась в замешательстве. «Что именно?» «Ну, знаешь, что я трахаюсь. Измена, в общем-то». Питер пробормотал, но Мэй могла понять его довольно хорошо. «Ох!» Мэй испустила какой-то звук. Ее внимание вернулось к еде. Казалось, она задумалась. Питер позволил ей это сделать. Это не принесло бы ему никакой пользы. Не то чтобы она могла говорить за него, ему пришлось бы делать это самому, неважно, когда и как, поэтому он просто вздохнул и продолжил есть завтрак. «Ты должен честно признаться», — сказала Мэй во время еды. «Я не думаю, что есть лучший способ. Да, возможно, есть какой-то краткосрочный легкий способ, но это испортит отношения с ней в долгосрочной перспективе». Затем она ласково улыбнулась ему. «А ты, дорогой, слишком глубоко любишь эту девушку, чтобы оставить ее на произвол судьбы». Питер чуть не выплюнул воду, которую пил. «Дорогой, серьезно?» Он недоверчиво посмотрел на нее. «Серьезно, что с ней сегодня не так? Вчера вечером она была дикой в постели». Питер прищурился, но ничего не сказал. Он заметил это недавно, возможно, это было связано с тем, что характер Эдварда смешался с его характером, но Питер стал держаться молча большую часть времени. Если раньше он язвил и подшучивал над тем, с кем дрался или что-то в этом роде, то теперь Питер обычно молчал. Хотя поначалу было трудно заметить эту перемену, он узнал о ней после того, как Гвен однажды указала на это, спросив, не злится ли он на нее или что-то в этом роде. Тогда Питер задумался и объяснил Гвен некоторые вещи, чтобы она не чувствовала себя обиженной или что-то в этом роде, если он будет молчать. «Я постараюсь быть более честным с ней», — сказал он наконец Мэй. «Но, знаешь», — Питер пожал плечами, вздохнув. Мэй усмехнулась. «Ты боишься потерять ее, но еще больше ты боишься причинить ей боль, так как ты никогда не отпустишь ее. И для этого тебе пришлось бы использовать свои способности инкуба, что было бы для тебя очень плохо, особенно потому, что ты будешь использовать их на Гвен». Питер открыл рот и снова закрыл его, повторив это действие несколько раз. «Откуда, черт возьми, она так хорошо его знает? И почему гребаный инкуб?» Вот что его поразило. «Инкуб? Он? Никогда». Мэй бросила на него вызывающий взгляд, осмеливаясь ответить на ее заявление. Но, теперь, когда он подумал об этом, его способности действительно были похожи на способности гребаного инкуба. Контроль длины пениса, его увеличение, выделение запаха, который возбуждал женщин, и даже режим зверя, который позволял ему делать все, что угодно. Да, режим зверя мог быть просто каким-то сверхспособностью, но он не использовал его, не тренировал, не проверял его пределы или что-то подобное. Он просто боялся. Хотя он знал, что рано или поздно ему придется его использовать, но он оставит это на усмотрение будущего Питера. «Да, наверное, ты права». Питер вздохнул и закончил трапезу. Затем он закончил кое-какие свои дела, поцеловал Мэй на прощание и ушел. Он собирался сделать что-нибудь сегодня, до своего возможного свидания с Фелицией. Да, они уже договорились о месте и времени, вчера вечером, если быть точнее, и Питер будет там вовремя. Но до этого ему нужно было кое-что сделать. Ему нужно было подыскать здание для своей компании. Конечно, у него был склад, но это было скорее личное, по крайней мере, он так думал. Питер хотел другое здание для Parker Games, которое в будущем превратится в Parker Industries или Parker Corp. Но это было позже, а пока он искал здание, обращался к владельцу и, возможно, заключал какую-нибудь сделку. Возможно, для этого ему понадобится компетентный юрист, и у него был кое-кто на примете для этой работы, и нет, это была не Джен. У него на примете был определенный дьявол. В общем, Питер провел довольно много времени, обходя Квинс, и даже телепортировался в некоторые другие места, хотя ему пришлось наложить на себя заклинание иллюзий, чтобы не казаться Питером Паркером, когда он телепортируется, так как если Питер будет путешествовать так быстро и кто-нибудь его поймает, ему придется объясняться. Это не было чем-то серьезным, но, тем не менее, доставляло хлопоты. Он все же нашел достаточно хорошее место и планировал его купить. Это было довольно высокое здание, возможно, даже больше, чем ему было нужно, но Питер не собирался переезжать из этого здания в течение долгого времени, если у него все получится. А поскольку оно было достаточно большим, В нем могло поместиться много людей. В общем, это была бы хорошая сделка. У него было достаточно денег, чтобы арендовать его. Он не был бы настолько глуп, чтобы купить его. Нет, пока что он будет арендовать. Когда пришло время свидания, Питер просто телепортировался рядом с рестораном, где он собирался встретиться с Фелицией, в переулок, а затем отменил иллюзию и пошел к ресторану. Он приказал своему паучьему костюму выйти наружу. Недавно он попробовал что-то новое, и если это сработает, то после этого ему не нужно будет покупать одежду. И, как и ожидалось, костюм, который должен был быть костюмом Человека-паука, вышел из тени в виде черного костюма, похожего на смокинг. Это был скорее костюм, который Питер сделал сам, нежели смокинг, но они были достаточно похожи. Как бы то ни было, Питер вошел в ресторан после некоторой регистрации и стал искать столик, который он заказал заранее. Он был знаком с этим рестораном, потому что часто приходил сюда на свидание с Гвен. Питер не сразу заметил Фелицию, сидящую на стуле и поглядывающую на маленькие серебряные часы на запястье. У нее была хорошо вылепленная фигура, похожая на песочные часы, но пропорции не были экстремальными, их было достаточно, чтобы не отнять у нее фигуру, а добавить больше к тому, чем она уже была. Ее талия была тонкой, а цвет лица – румяным, в котором светился скрытый блеск озорства, раздражения и недоверия ко всем вокруг. Казалось, она была готова наброситься на любого и в любой момент. Над ее изумрудно-зелеными глазами возвышалась пара дугообразных бровей. Ее уши были изящными, на их кончиках был небольшой красно-розовый румянец. Это было естественно. Ее струящиеся белоснежные волосы очаровывали. Ее глаза пристально смотрели на него, а на пухлых губах, накрашенных блестящей помадой, появилась улыбка. Питер должен был признать, что она была чертовски красива, а в этом облегающем платье, просто сногсшибательно. Его сердце слегка забилось, когда он приблизился к ней с улыбкой на лице. Фелиция улыбнулась в ответ, на ее щеках образовались две глубокие ямочки, что как-то придавало ей в целом довольно озорной вид. «Привет, как дела?» – спросила она. «Черт, Питер не был уверен, сможет ли он контролировать себя сегодня. Возможно, он просто закончит тем, что использует аромат зверя, чтобы трахнуть ее». Глава 74. Извинение 3. «Я в порядке, а ты?» – спросил Питер, слегка улыбаясь, усаживаясь на стул. «Кстати, ты выглядишь совершенно очаровательно». Фелиция лукаво посмотрела на него. «Спасибо, ты и сам неплох». Они заказали что-то легкое и немного поговорили. Оба знали, зачем они здесь. Это не было свиданием, но поскольку Фелиция никак не могла перейти к главному, Питер давал ей время. Фелиция знала, что Питер дает ей время сказать все, что она хочет сказать ему, просто она никогда не делала этого раньше. Она никогда не извинялась перед мальчиком, ни после того, как тот ублюдок пытался изнасиловать ее.